Вместо эпилога. С момента нашего разъединения, или наоборот, воссоединения, прошел почти месяц. Потихоньку жизнь входила в привычное русло, но за прошедшее время столько всего случилось, что у меня до сих пор было ощущение, будто я бегу марафонскую дистанцию, не останавливаясь. После ведьминого круга Ладимир не просто вернул себе магию и тело, но и восстановил божественную силу, контроль над которой утратил после спора с братом. Не успели мы прибыть домой и торжественно отметить это событие, как мне прислали договор с новым клиентом. Доставлять задание магопочты было в корпорации в порядке вещей, но я неожиданно поняла, что шеф подозрительно давно меня не беспокоил. «Странно, раньше от Борислава проходу не было», — я задумчиво крутила в руках конверт с заданием. «А тут о нем уже... неделю ничего не слышно». «Соскучилась?» — вроде бы бесстрастно спросил Ладимир, но его глаза опасно блеснули. «Да», — протянула я неожиданно охрипшим голосом. «По твоим поцелуям, ты уже 2 часа меня игнорируешь». Темный бог едва заметно выдохнул, приблизился вплотную и, не касаясь, руками поцеловал. Твердые горячие губы сначала нежно накрыли мой рот, словно пробуя на вкус. Затем он прикусил нижнюю губу, потянул ее, отпустил и вновь приник. В общем, лишил меня дара речи. Правда, ненадолго. Я все думала, как можно расторгнуть контракт или перевестись в другой отдел. Я обняла Ладимира за шею. Но пока никакой лазейки в бумагах не нашла. «Тебе нравится твоя работа?» Мужские руки обвили талию, прижимая сильнее. «Знаешь, нравится». Я спрятала лицо на груди напарника и ненадолго задумалась. Неожиданные заказы, невероятное исполнение, непростые решения. Но этот черт рогатый... Ладимир прижал меня крепче, и впервые за последнее время я ощутила невероятное чувство защищенности. «Он тебя больше не побеспокоит». Я не сразу осознала смысл услышанного, но когда поняла, отклонилась, чтобы заглянуть Ладимиру в лицо. «Не надо благодарности», — он усмехнулся. «Я не успел приложить к этому руку, просто подслушал разговор в том родовом поместье. Одна из ведьм рассказывала твоей маме, что Борислав внезапно стал примерным семьянином». «Хм, неужто Настасья Захаровна смогла его приструнить?» «Подробности ты можешь выспросить у мамы. Я только понял, что жена его теперь ко всем ревнует и везде сопровождает. Даже к демонам на допрос прорвалась». Напарник рассмеялся. «Ого, это серьезно!» Я даже присвистнула от неожиданности. «Что же могло так повлиять на Василису?» «У тебя сейчас такое выражение лица», — прошептал на ухо Ладимир, «что мне неимоверно хочется узнать, о чем ты думаешь». «Помнишь, мы застряли в темном-темном лесу?» Я не выдержала и хихикнула. «Я тогда прямо в шкуре ленивца навестила Борислава». «Он тебе шерстку вычесывал?» «Скорее я ему». Развернувшись, я повела любимого на кухню. Мне требовалось подкрепиться. «Ты же помнишь, какие у ленивца славные когти?» «Я-то помню, но пока не улавливаю связи». Обойдя меня, Ладик включил чайник и начал хозяйничать на кухне, будто это не мой дом. Но, как ни странно, мне это понравилось. «Его жена нас застукала, и я подумала...» «Что теперь она одевает его ленивцем?» Напарник удивленно приподнял бровь. «Фу, ну тебя! Не знаю я, что у них там за игры, но мало ли...» «Да, мало ли, что там в семье твоего шефа произошло, но можешь быть уверена...» Владимир склонился к моему лицу, вокруг него забурлила сила, темная, опасная. «Борислав тебя больше не побеспокоит, это я беру на себя...» Я испуганно сглотнула, потому как поняла, еще одного поползновения в мою сторону черт не переживет. Чтобы как-то разрядить обстановку, я взяла в руки конверт с заданием. «Значит, можем собираться к новому клиенту?» В этот раз Ладик решил не сопровождать меня, а отправился в родной мир реанимировать брата. Пользуясь случаем, я передала весточку Боровику, ведь получается, как только Иравим возвратится к жизни, распоясавшаяся нечисть будет повержена. Светлый бог на то и светлый, чтобы порядок соблюдать, а значит, и мой должок лесной братве будет закрыт. Стоило Ладимиру поцеловать меня напоследок и шагнуть в портал, как сердце пронзила тоска. Мелькнула мыслишка, что темный бог уже не вернется, и... В общем, я разревелась. Кто я и где он? В смысле, где я и кто он? Да как меня вообще угораздило? В этот самый неподходящий момент пришел зов. Не знаю, кого заказчик видел в качестве исполнителя своих желаний, но предстала перед ним плакса несмеяна. К женским слезам жизнь заказчика не готовила. Не сумев добиться внимания к своим прихотям, заказчик присел рядом на лавочку и попытался меня утешить. Слово за слово, и вскоре он уже приобнимал меня за плечи, нашептывая ничего не значащие слова. От прогремевшего над нами грома я взвизгнула и тут же перестала реветь, а вот заказчик начал громко икать. Небо в мгновение ока заволокло черными тучами, день превратился в ночь. Перед нами ударила яркая молния, взрезая землю, и секунду спустя на этом месте стоял Владимир. «Ни на минуту нельзя оставить одну», — раздался громовой голос. «Почему ты с ним обнимаешься?» Заказчика как ветром сдуло, хотя, может быть, и правда сдуло. Судя по взгляду темного бога, мне тоже жить недолго осталось. Из-за пояса он достал ритуальный кинжал, тот самый, который я купила по его просьбе в магической лавке. Как ни странно, но это тут же вернуло мне трезвость мышления. «Ты что удумал?» Слезы просохли моментально. Я махнула рыжей шевелюрой, убирая локон со лба, и сурово посмотрела на бога. «Воспитывать тебя буду». «Это по какому праву?» Я неосознанно уперла руки в бока, а Владимир, словно мое отражение, повторил этот жест. «По тому самому», — усмехнулся бог. «Не льсти себе, ты был не первый. Зато буду последним». Я не поняла, что произошло, но неожиданно меня крепко прижали к себе, а рот накрыли поцелуем. Из-за пережитого в последний час перенапряжения голова закружилась, ноги ослабли, и я изо всех сил вцепилась в плечи своего бога. А он словно этого и ждал, подхватил на руки и шагнул в портал. Час спустя я нежилась в объятиях любимого в своей мягкой постели. Тело ломило от неги, волосы разметались по подушкам, а Владимир лежал на боку, подперев голову рукой, и кончиками пальцев другой руки выводил узоры на моей коже. «Ну что, на новое задание вместе?» Его глаза искрились весельем. «Давай сначала старое закончим», — я улыбнулась. «Ты так быстро вернулся!» Я сквозь пальцы пропустила золотую прядь, любуясь ее блеском в солнечных лучах. «С братом все в порядке?» «Насколько это возможно в его положении?» Бог тяжело вздохнул. «По крайней мере, я успел привести его в сознание и вернуть силу. Налил ему ведьминой настойки». «На апельсинах?» Моему удивлению не было предела, а Владимир только рассмеялся. «И в тот момент, когда я попытался сообщить брату, что оставляю все дела нашего мира на него, какой-то негодяй начал подкатывать к моей любимой». Я была немного расстроена. Вместо краски стыда мое лицо и шея стали густо покрываться веснушками. Родовая особенность. «Вот-вот, а явившись на место преступления, я застаю тебя всю в слезах. Что это было?» Владимир сел на постели и серьезно посмотрел на меня. Потупив виновато взор, натянула плед до подбородка. «Я вдруг подумала, что так и не исполнила твое желание, а ты мог не вернуться». «Куда я денусь?» Он нежно улыбнулся, взяв мое лицо в ладони. «Ведь мое желание можешь исполнить только ты». Поймав мой полный любопытства взгляд, Владимир склонился и прошептал в самые губы: «Роди мне дочку».